Глава 21. О Турине Турамбаре. Риан, дочь Белегунда, стала женой Хоара, сына Галдора. Случилось это за 2 месяца до того, как он с братом своим Хурином ушел на Нирнаев Арнаэдиад. Когда супруг ее сгинул, она бежала в дебри. Сумеречные эльфы Мифрима пришли ей на помощь, и когда родился ее сын Тор, приняли его на воспитание. Сама же Риан ушла из Хифлума и, придя к Хауд-эн-Нденгин, легла там и умерла. Морвен, дочь Барагунда, была женой Хурина, владыки Дорломина. А сыном их был Турин, родившийся в тот год, когда Берен Эрхамион в лесу Нельдорев встретил Лутиен. Была у них также дочь по имени Лалайф, что означает «смех». И брат ее, Турин, любил ее. Но когда Лалайф сравнялось 3 года, в Хифлум пришло поветрие, порожденное лихим ветром из Ангбанда, и она умерла. После Нирнаев Арнаэдиад Морвен по-прежнему жила в Дорломене, ибо Турину было всего 8 лет, и она вновь ждала дитя. Недобрые настали дни. Востаки, захватившие Хифлум, презирали уцелевших людей из племени Хадора, всячески их притесняли, отбирали добро и земли и обращали в рабство детей. Но таковы были красота и величие владычицы Дорломена, что востаки боялись ее и не осмеливались наложить руку на нее либо ее домочадцев. Меж собой они шептались, что она опасная чародейка, искушенная в магии, и что она в сговоре с эльфами. Все же теперь она была бедна, и никто не помогал ей. Лишь Айрин, родственница Хурина, которую насильно взял в жены Востаг Бродда, тайно поддерживала ее. И Морвен опасалась, что Турина отберут у нее и обратят в рабство. Потому ей пришло на ум тайно отослать его и молить короля Тингола дать ему приют, ибо Берен, сын Барахира, был родичем ее отца и сверх того другом Хурина задолго до того, как пришла беда. И вот осенью года скорби и слез Морвен отправила через горы Турина с 2 старыми слугами, повелев им, если то будет возможно, отыскать дорогу во владение Тингола. Так начала сплетаться судьба Турина, о которой с начала до конца повествует песнь, называемая «Нарн и Хинхурин». Самое длинное изо всех преданий, повествующих о тех днях. Здесь эта история пересказана кратко, ибо связана с судьбой Сильмарилей и эльфов. Названа она повестью о печали, ибо воистину скорбна, и в ней раскрылись самые лихие дела Моргота Бауглира. В начале года Морвен произвела на свет дитя, дочь Хурина, и назвала ее Ниенор, что означает «скорбь». Турин же и его спутники, преодолев множество опасностей, достигли, наконец, рубежей Дориафа. Там повстречал их Белек, могучий лук, глава пограничных стражей короля Тингола. Он же привел их в Менегрод. Тингол принял Турина и даже сам усыновил его из почтения к Хурину Стойкому, ибо иначе относился он теперь к родам друзей эльфов. Затем на север в Хифлум отправились гонцы, прося Морвен покинуть Дорломен и вместе с ними вернуться в Дориаф. Но она все еще не желала оставить дом, где жила вместе с Хурином. И когда эльфы уходили, она отослала с ними шлем, называемый «Дракон Дорломена», величайшую святыню рода Хадора. Турин в Дориафе рос красивым и могучим, но была явственно в нем печаль. 9 лет прожил он во владениях Тингола, и за это время печаль его утихла, ибо время от времени гонцы Тингола навещали Хифлум и приносили оттуда добрые вести о Морвен и Ниенор. Но настал день, когда посланцы не вернулись с севера, и Тингол более никого не посылал. Тогда страх за сестру и мать овладел Турином, и, ожесточаясь сердцем, он пришел к королю и попросил меч и доспехи. Надев дракон Дорломена, он ушел сражаться на рубежах Дориафа и стал соратником Белега Куталиона. Прошло 3 года, и Турин вернулся в Менегрод. Он пришел из дебрей, нечесанный, в изношенной одежде и иссеченных доспехах. В Дориафе же был некий Нандор, доверенный советник короля, звали его Саэрос. У него давно уже вызывал зависть тот почет, которым был окружен Турин, приемный сын Тингола. И, сидя за столом напротив Турина, Саэрос начал насмехаться над ним, говоря: «Если мужчины из Хифлума так дики и необузданы, то каковы же их женщины? Неужели они бродят, как дикие лани, прикрытые лишь волосами?» Турин в величайшем гневе схватил чашу и швырнул в Саэроса и ранил его. На следующий день, когда Турин вышел из Менегрота, чтобы вернуться на рубежи, Саэрос подстерег его, но Турин одолел его и нагим погнал по лесу, как затравленного зверя. Саэрос же, в страхе убегая от него, свалился в расщелину, где бурлил поток, и тело его разбилось о камни. Подоспели спутники Турина и увидели, что случилось, а среди них был Маблунг. Он велел Турину вернуться с ними в Менегрод и ждать королевского суда, прося милосердия Тингола. Но Турин, считая себя уже преступником и боясь быть схваченным, отказался выполнить приказ Маблунга и поспешил прочь. Он прошел завесу Мелиан и оказался в лесах к западу от Сириона. Там он присоединился к шайке бездомных смельчаков, каких много в те дни скрывалось в дебрях. Они обращали оружие против всякого, кто встречался им на пути, будь то эльф, человек или орк. Однако, когда Тингулу все рассказали и разъяснили, он простил Турина, сочтя его несправедливо обиженным. В то время с северных рубежей вернулся Белек Куталион и, разыскивая Турина, пришел в Менегрод и сказал Тингул Белегу: «Тяжко мне, о Куталион, ибо я усыновил сына Хурина, и моим сыном он останется, пока Хурин не вернется за ним из тьмы. Я не хочу, чтоб кто-нибудь сказал, что Турин несправедливо изгнан, и его возвращение я приму с радостью, ибо люблю его». И ответил Белек: «Я отыщу Турина, и если смогу, приведу его в Менегрод, ибо также люблю его». Затем Белек покинул Менегрод и долго бродил по Белерианду, подвергаясь множеству опасностей и тщетно разыскивая Турина. Турин, между тем, жил среди изгоев и стал их предводителем. Он называл себя Нейтан, что значит «оскорбленный». Они скрытно обитали в лесах к югу от Тейглина, и когда прошел год со времени побега Турина из Дориафа, Белек как-то ночью наткнулся на их логовище. Случилось так, что Турина в то время не было в лагере, а разбойники схватили Белега, связали и обошлись с ним довольно круто, боясь, что он соглядатай владыки Дориафа. Вернулся Турин и увидел, что они натворили, и стыд за их лихие необузданные деяния овладел им. Он освободил Белега, и они возродили давнюю дружбу. И Турин поклялся впредь не воевать ни с кем и не грабить никого, кроме прислужников Ангбанда. Белег поведал Турину о прощении короля Тингола и всеми силами пытался убедить его вернуться в Дориаф, говоря, что на северных рубежах королевства нужны его силы и доблесть. «С недавних пор, — сказал он, — орки нашли путь из Таур-Нуфуина. Они проложили тропу через теснину Анах». «Я ее не помню», — молвил Турин. «Так далеко от границ мы никогда не заходили», — отвечал Белек. «Но ведь ты видел вдали пики Крисаэгрима, а восточнее мрачные склоны Горгорофа? Анах лежит меж ними, выше истоков Миндеба. Дорога эта трудная и опасная, и все же множество орков проходят ею ныне, и Димбар всегда такой мирный под властью черной руки, и нет покоя людям Брефеля. Мы нужны там. Но Турин в гордыне своей отказался от прощения короля, и слова Белега ничего не могли изменить. В свою очередь, он просил Белега остаться с ним в землях западнее Сириона, но этого Белег не хотел и ответил так. «Ты упрямый, неподатлив, Турин. Буду упрям и я. Если ты и вправду хочешь, чтобы могучий лук был с тобою, ищи меня в Димбаре, ибо я возвращаюсь туда». На следующий день Белек отправился в путь, а Турин проводил его на расстоянии полета стрелы от лагеря, но не сказал ничего. «Итак, мы прощаемся, сын Хурина?» — спросил Белек. Тогда Турин взглянул на запад и увидал вдали громадную вершину Амон-Руд. И, не ведая, что предстоит ему, он ответил: «Ты сказал... Ищи меня в Димбаре, а я говорю, ищи меня на Амон-Руд, иначе мы сейчас простимся навсегда». И затем они расстались по-прежнему друзьями, но в печали. Белек вернулся в тысячу пещер и, представ перед Тингалом и Мелиан, рассказал им обо всем, утаив только, как дурно обошлись с ним спутники Турина. И Тингал сказал со вздохом: «Что же еще должен я сделать для Турина?» «Отпусти меня, повелитель», — промолвил Белек, — «и я буду, как сумею, беречь и направлять его, и ни один человек не посмеет сказать, что слова эльфа ничего не стоят. Да и не хочу я, чтобы достойный стал ничтожеством в дебрях». Тогда Тингал дозволил Белегу идти туда, куда он пожелает, и добавил: «Белек Куталион, за многие свои свершения заслужил ты мою благодарность, и то, что ты разыскал моего приемного сына, не последнее среди них. Мы расстаемся. Проси же все, что захочешь, и я не откажу тебе». «Тогда, — сказал Белек, — я прошу хороший меч, ибо орки сейчас приходят слишком часто и подбираются слишком близко, дабы можно было отбиться от них с одним луком, а мой нынешний меч не берет их доспехов». «Бери, — ответил Тингал, — бери любой, кроме Аранрута, моего собственного меча». Тогда Белек выбрал Англахель, и был то достойный меч, названный так потому, что выкован из железа, упавшего с неба, подобно сверкающей звезде. Он разрубал все железо, добытое из земли. Был лишь один меч в Среднеземье, что мог сравниться с ним. О том мече в нашей истории нет ни слова, хотя был он скован из того же металла и тем же мастером, а мастер тут был Эол, темный эльф, взявший в жены Арадель, сестру Тургона. Он отдал Англахель, о чем пожалел после, Тингалу, как плату за дозволение жить в Нан-Эльмоте. Но брат меча Ангуирель остался у него и был позднее похищен сыном его Маеглином. Но когда Тингал протянул Белегу рукоятью вперед Англахель, Мелиан взглянула на клинок и промолвила: «В этом мече таится лихо. Черная душа его создателя все еще обитает в нем. Он не полюбит руку, которой будет служить, и недолго будет он при тебе. «И все же, пока я смогу, я буду владеть им», — отвечал Белик. «Иной дар дам тебе я, Куталион», — продолжала Мелиан, — «дар, что поможет в дебрях тебе, а также тем, кого ты изберешь». И она подала ему лембасы, дорожный хлеб эльфов, обернутые в серебряные листья. Узелки же нитей, которыми был обвязан сверток, были запечатаны белого воска печатью королевы в виде цветка Телпериона. Ибо, согласно обычаям эльдоров, лишь королева могла хранить и давать лембасы. Никаким иным даром не могла Мелиан выказать большее благоволение к Турину, ибо эльдеры никогда прежде не дозволяли людям испробовать этого хлеба. Да и после этого случалось редко. С этими дарами Белик ушел из Менегрота и вернулся на северные рубежи, где стояли его шатры, где сражались его друзья. Орков изгнали из Димбара, и Англахейль возрадовался, покидая ножны. Но когда наступила зима и бои утихли, соратники Белига потеряли его из виду, и никогда более он не вернулся к ним. Когда Белик покинул разбойников и ушел в Дориаф, Турин увел шайку на запад из долины Сириона, ибо надоела им жизнь в постоянной тревоге и в страхе перед погоней, и они хотели более безопасного укрывища. И случилось так, что однажды под вечер они наткнулись на троих гномов, которые при виде их бросились на утек, но один из них отстал. Его схватили и швырнули оземь, а кто-то из разбойников скинул лук и пустил стрелу вдогонку остальным, растворившимся в сумерках. Гном, которого они схватили, прозывался Мим. Он молил Турина сохранить ему жизнь и клялся взамен провести их в тайные пещеры, куда без его помощи никто не мог найти дороги. Турин сжалился над Мимом и пощадил его. «Где же твой дом?» — спросил он. Мим отвечал: «Высоко, над землей, на большой горе жилище Мима. Амон-Руд называется она с тех пор, как эльфы поменяли все имена». Турин умолк и долго смотрел на гнома и, наконец, молвил: «Веди нас туда». На следующий день они вышли вслед за Мимом к Амон-Руд. Эта гора стояла на краю вересковых пустошей, что тянулись между долинами Сириона и Нарога. Высоко над вереском возносила она главу, но крутая серая вершина была оголена, если не считать алых серегонов, покрывавших камни. В то мгновение, когда Турин и его сотоварищи подошли ближе, заходящее солнце пробилось сквозь тучи и осветило вершину, а серегоны были в полном цвету. И сказал один из них: «На вершине кровь». Но Мим потайными тропами провел их вверх по обрывистым склонам Амон-Руд. У входа в пещеру он поклонился Турину и молвил: «Войди же в Бар-эн-Данвет, жилище-выкуп, ибо так оно будет зваться отныне». Другой гном, неся огонь, вышел навстречу ему, они обменялись какими-то словами и опрометью бросились в тьму пещеры. Турин же пошел следом и дошел до дальнего покоя, освещенного тусклыми светильнями. Там он увидел Мима, стоявшего на коленях перед каменной лежанкой у стены, и Мим рвал на себе бороду и причитал, беспрестанно выкрикивая одно и то же имя, а на лежанке вытянулся третий гном. Войдя, Турин встал рядом с Мимом и предложил ему свою помощь. Мим взглянул на него и ответил: «Ты ничем не можешь помочь. Это сын мой Кхим. Он смертельно ранен стрелой, он умер на закате, так сказал мне сын мой Ибун. Тогда жалость родилась в сердце Турина. Увы, — воскликнул он, — я, как сумею, расплачусь за эту стрелу. Отныне дом этот и впрямь будет называться Бар-эн-Данвет. И если когда-нибудь мне случится разбогатеть, я в знак скорби заплачу за твоего сына Виру золотом, хоть оно и не развеселит больше твоего сердца. Мим поднялся и долго смотрел на Турина. «Я слышу тебя», — проговорил он. «Речь твоя — речь древнего гномьего царя, и это изумляет меня. Теперь сердце мое успокоено, хоть и не весело. И ты можешь жить здесь, если захочешь, ибо я уплачу твой выкуп». Так Турин стал жить в потаенном жилище Мима на Амон-Руд. Часто бродил он по траве перед входом в пещеру и смотрел на восток, на запад и на север. На севере видел он лес Брефель, обвивавший зеленью Амон-Обель. И туда неизменно устремлялся его взор, хоть он и не знал почему, но душа его скорее тянулась к северо-западу, где во многих лигах отсюда, казалось ему, различал он теневой хребет, родные его горы. Вечерами же смотрел он на запад, в закат, где красное солнце опускалось в туман над дальними берегами, где утонула в тенях долина Нарога. В то время Турин много разговаривал с Мимом и, сидя наедине с ним, слушал его мудрые речи и рассказы о его жизни.